Признаться, я был удивлен. Признаться, я был удивлен. Не по-весеннему смущен, узнав, что не придете. Пустым стоять остался стул. С него я пыль, привстав, стряхнул. Или что-то в этом роде. 2018 год.